Глава 9. Самодисциплина и лидерство. Ничто так не вредит службе, как пренебрежительное отношение к дисциплине, потому что именно дисциплина, а не численность, дает одной армии преимущество над другой. Джордж Вашингтон. Лидерство и самодисциплина идут рука об руку. Невозможно представить эффективного лидера, которому не хватает самодисциплины, силы воли, самоконтроля и самообладания. Главной особенностью лидера является его способность полностью контролировать себя и любую ситуацию. Сегодня потребность в лидерах особенно велика. Лидеры необходимы на всех уровнях и во всех слоях общества, как в коммерческих, так и в некоммерческих сферах. Лидеры нужны в семьях, на предприятиях, в церквях, в общественных организациях и особенно в политике. Нам необходимы мужчины и женщины, которые серьезно относятся к своим обязанностям и готовы выйти вперед, чтобы в сложившейся ситуации взять командование на себя. К счастью, лидерству можно научиться. Лидерские качества развиваются, обычно путем самосовершенствования, постепенно, в результате упорного труда, накопления опыта и профессионального обучения. Как сказал Питер Друкер, прирожденные лидеры, несомненно, существуют, но их так мало, что они ничего не могут изменить в устоявшемся порядке вещей. Четыре стадии развития. Делая карьеру в бизнесе, вы последовательно проходите четыре уровня активности и достижений. На первом вы начинаете карьеру в качестве рядового работника с ограниченными знаниями и ответственностью. Затем, по мере роста, накопления опыта и развития способности получать результаты, вы продвигаетесь вверх и становитесь супервайзером, отвечающим за производительность и результативность других людей. Постепенно уровень вашего мастерства в осуществлении надзорной функции повышается, вы осваиваете умение добиваться выполнения поставленных задач усилиями других людей и осуществлять непосредственный контроль за работой рядовых сотрудников. Благодаря этому со временем вы получаете должность менеджера, распределяющего работу с учетом уровня компетентности сотрудников в конкретных областях. Менеджеры лучше разбираются в людях, эта способность приходит вместе с повышением ответственности. Развивая свои навыки менеджера, повышая уровень знаний и эффективности, добиваясь лучших результатов от большего количества разных людей, вы достигаете самого высокого уровня – уровня лидера. На этой стадии вашей главной обязанностью становится определение того, что следует сделать, а не того, как это следует сделать. Говорят, что одни люди становятся лидерами, другие рождаются, а третьи назначаются. Лидеры появляются сами или их назначают для того, чтобы решать проблемы, требующие лидерских способностей. Проще говоря, роль лидера заключается в том, чтобы нести ответственность за результаты. Людей продвигают на все более высокие уровни лидерства, главным образом потому, что на каждом из них они демонстрируют способность получать необходимые результаты. Лидер всегда задает один и тот же вопрос: каких результатов от меня ожидают? Ясность, в котором необходима ему, как воздух. Главной причиной, по которой люди не выдвигают на более высокие лидерские посты или даже увольняют, чаще всего становится должностное несоответствие, которое выражается в том, что руководители не справляются с самыми важными из возложенных на них обязанностей и не получают результатов, которых от них требуют. Лидеры обладают видением перспективы. Проведенное известным американским историком Джеймсом Макферсоном исследование биографий 3300 выдающихся лидеров показало, что общей чертой, присущей им всем, было перспективное видение. Лидеры наделены способностью заглядывать в будущее и рисовать ясную картину того, куда они хотят привести свою организацию. Они способны делиться своим видением с другими людьми и вызывать у них стремление воплотить его в реальность. Вы станете настоящим лидером, когда признаете свою ответственность за результаты, когда начнете думать, действовать и разговаривать как лидер. Вы станете лидером, когда у вас сформируется видение для себя, своей компании, своей жизни или сферы ответственности. На тему роли видения лидера написаны сотни книг, однако их суть сводится к одному единственному принципу. У военного лидера есть видение победы, и он никогда не отклоняется от курса на достижение этой цели. У лидера в бизнесе есть видение успеха, его предприятие, основанное на отличных результатах его работы, и он полностью нацелен на осуществление этой цели. Лидер служит эталоном. Для окружающих лидер является эталоном. Никто другой в организации не способен иметь такое ясное видение или достичь такого уровня совершенства, как лидер. Поэтому он служит образцом для подражания, задает тон и поднимает боевой дух у всех остальных людей в организации. Личность лидера оказывает влияние на всех, кто стоит ниже его в компании, организации или учреждении. Повысить моральное состояние коммерческого предприятия в приказном порядке невозможно. Оно передается естественным образом от лидера к подчиненным. Поведение лидера воздействует на поведение остальных сотрудников. Если лидер излучает уверенность и оптимизм, тогда все работники попадают под его влияние и тоже начинают демонстрировать больше позитивных качеств. У лидера слова не расходятся с делом. Если вы хотите стать лидером, вам необходимо сделать дисциплинированность своим неотъемлемым качеством. Ваше поведение, слова и дела должны полностью соответствовать роли лидера. Вы должны стать другим человеком с другим кругом обязанностей и уровнем ответственности. Пробиваясь наверх, вы остаетесь частью персонала. Став менеджером, вы входите в круг руководителей. Это означает, что пока вы остаетесь частью персонала, вас интересует главным образом то, что происходит вверху и вокруг. Но когда вы выдвигаетесь в лидеры, вам приходится заботиться в первую очередь о тех, кто находится внизу и за кого вы несете ответственность. Возможно, самым трудным аспектом поведения лидера станет для вас необходимость служить примером для подражания. Только представьте, что все будут внимательно наблюдать за каждым вашим шагом и стараться быть во всем на вас похожими. Став лидером, вы не сможете позволить себе взять и плюнуть на условности. Вам придется нести особую ответственность за свою дисциплинированность и постоянно контролировать свои слова и поступки, чтобы ваше поведение помогало вашей организации и другим людям получать самые лучшие результаты. Лидер устанавливает стандарты. Лидер устанавливает стандарты поведения в организации, качества работы, личной собранности, управления временем и внешнего вида. Выдающийся лидер является человеком, которым все восхищаются и которому стремятся подражать. Как правило, он трудится усерднее всех в компании и в большей степени, чем все остальные, демонстрирует преданность делу, решительность, смелость, перспективное видение и настойчивость. Лидер подает пример, которому все стараются следовать. Кроме того, лидер устанавливает определенный стандарт отношения к людям. Если он ведет себя с людьми вежливо, уважительно и заботливо, всем становится ясно, что они должны вести себя таким же образом. Лидер формирует набор ценностей и принципов. Помимо ясного видения будущего компании, лидеру необходимо сформировать набор нравственных ценностей и организационных принципов, определяющих правила поведения и принятия решений. Каждый должен знать, во что верит лидер и сотрудники компании, и какие убеждения они готовы отстаивать. Вот почему лидеру необходимо провести свое видение отличной работы предприятия в соответствии с высокими общечеловеческими моральными стандартами. Помимо этого, лидер должен первым подавать пример соблюдения ценностей и правил, которые он устанавливает для остальных. Самым лучшим стандартом поведения лидера является «золотое правило». Оно гласит: «Ведите себя по отношению к другим так, как хотите, чтобы они вели себя по отношению к вам». Например, когда Джек Уэлч был президентом General Electric, он требовал, чтобы менеджеры обращались с каждым сотрудником так, словно в будущем он может обогнать их в продвижении по карьерной лестнице. И тогда им самим придется работать под началом того человека, которым они сейчас командуют. Такая установка гарантировала вежливое и уважительное обращение менеджеров с персоналом. Семь принципов лидерства. Существует семь принципов поведения, позволяющих повысить эффективность лидерства. Ясность. Вы должны абсолютно четко понимать, кем являетесь и в чем заключается ваша роль. Вам необходимо иметь абсолютно ясное видение того, куда цели и задачи организации и каким именно образом, как можно достичь этих целей, вы хотите привести своих людей. Кроме того, у вас должно быть абсолютно четкое понимание миссии организации, ее ценностей и принципов. Все, и люди вашего уровня, и те, кто работает под вашим началом, должны точно знать, почему они занимаются этим делом и для достижения какой цели была создана их компания. Компетентность. Выступая в роли лидера, вы должны установить стандарт отличной работы для организации, а также для каждого человека и подразделения. Поставьте перед собой цель вывести свою компанию на уровень ее самых успешных конкурентов или даже превзойти их. Вы обязаны неустанно искать способы повышения качества предлагаемых вами товаров и услуг. Преданность. Лидер целиком и полностью предан организации и твердо верит, что его компания является самой лучшей в отрасли или непременно станет таковой в будущем. Его страстная преданность организации мотивирует и вдохновляет людей демонстрировать в работе все свои способности и вкладывать в нее всю свою душу. Стремление преодолевать ограничения. Первоочередная задача лидера заключается в том, чтобы выявлять факторы, ограничивающие скорость достижения компании ее самых важных целей в плане прибыльности и доходности. Затем он должен выделить людей и ресурсы для преодоления этих ограничений и устранения препятствий, чтобы дать компании возможность стать одной из лучших в отрасли. Креативность. Лидер открыт для всех новых идей, поступающих из любых источников. Он постоянно побуждает людей находить более быстрые, простые и дешевые способы производства отличных товаров, предоставления услуг и проявления большей заботы о потребителях. Желание учиться. Лидер должен постоянно заниматься чтением и прослушиванием специальной литературы, совершенствованием своих знаний и мастерства руководителя. Он обязан посещать дополнительные семинары и курсы, чтобы развивать свои навыки и способности. Вместе с тем, лидер должен пробуждать у каждого члена организации желание учиться и расти, являющееся естественной частью деловой жизни. Он обязан предоставлять сотрудникам время и ресурсы для обучения и повышения квалификации. Лидер знает, что в самых лучших компаниях работают люди с самым высоким уровнем подготовки. В компаниях второго сорта работают люди с более низким уровнем подготовки. В третьесортных компаниях люди обучены хуже всего, и эти фирмы первыми вылетают из бизнеса. Последовательность. Лидер должен развивать навыки самодисциплины, чтобы быть последовательным, заслуживающим доверия, надежным, спокойным и предсказуемым в любых ситуациях. Работники коммерческого предприятия чувствуют себя очень комфортно, если их руководитель абсолютно последователен и надежен. Эффективный лидер не меняет линию своего поведения каждый день. Неожиданные ситуации и проблемы не заставляют его метаться, чтобы все время держать нос по ветру. Истинный лидер остается спокойным, позитивным и уверенным, особенно под давлением обстоятельств. Неизбежные кризисы. Единственным неизбежным событием в жизни лидера является кризис. Человеку, ведущему за собой других, приходится регулярно переживать кризисы, непредсказуемые, неожиданные и часто способные причинить серьезный ущерб организации. Однако именно в таких ситуациях лидер демонстрирует всю свою компетентность. Во время кризиса он сохраняет спокойствие, хладнокровие, объективность и полное самообладание. Лидер задает вопросы и собирает информацию, точно оценивает ситуацию и принимает верные решения, необходимые для минимизации ущерба. Скрывать от окружающих свои страхи и дурные предчувствия великим лидерам помогает самодисциплина. Они не делятся своими тревогами с персоналом, поскольку знают, что это может вызвать у людей растерянность и привести к ухудшению морального состояния коллектива. Вместо этого лидер задает множество вопросов, старается вникнуть в ситуацию как можно глубже, чтобы получше в ней разобраться, и держит все свои чувства при себе. В глазах членов организации их лидер всегда сохраняет спокойствие, оптимизм и полное самообладание, что бы ни случилось. Лидерство и самоконтроль. Ваша готовность быть лидером напрямую зависит от способности проявлять дисциплинированность. Только когда вы докажете, что способны контролировать себя в любых ситуациях, у людей начнет расти уверенность в том, что вас можно выдвинуть в лидеры и оставить на этой должности. Лидер осознает, что все его слова, сказанные кому-то или о ком-то, преувеличиваются, поэтому он хвалит и поощряет людей не только в их присутствии, но и когда их нет рядом. Лидер никогда не говорит ничего негативного, что может лишить человека мотивации, нанести ему обиду или быть неправильно истолковано. Если у него возникают проблемы с кем-то из подчиненных, он беседует с ним наедине, чтобы их не мог увидеть или услышать никто из посторонних. Лидерские качества. Лидеры планируют, готовят, организуют и перепроверяют все в деталях. Они ничего не принимают на веру. Лидеры задают вопросы, чтобы удостовериться в правильном понимании ситуации или проблемы. Выдающиеся лидеры действуют так, словно они являются владельцами компании. Они принимают на себя львиную долю ответственности, никогда не жалуются, не оправдываются и не обвиняют других в появлении проблем. Лидеры четко ориентированы на действия. Они тщательно собирают информацию и принимают самые необходимые решения. Лидеры устанавливают критерии и требуют, чтобы люди им соответствовали. Они настаивают на том, чтобы работа выполнялась быстро и качественно. Лидеры поднимаются на вершину. Лидеры поднимаются на вершину организации примерно так же, как сливки на поверхность молока. Если вы берете на себя ответственность за получение результатов, полностью концентрируетесь на выполнении самых важных заданий, постоянно совершенствуете свои знания, умения и способность вносить ценный вклад в компанию, проявляете доброту и рассудительность в отношениях с другими людьми, то естественным образом превращаетесь в лидера. Когда вы продемонстрируете свою способность вносить постоянно растущий вклад в организацию, то у людей, располагающихся выше, ниже и на одном уровне с вами, возникнет желание продвинуть вас на лидерскую должность. А когда вы достигнете этого положения, они охотно станут вас поддерживать. Именно это и является залогом продвижения вперед, выше. Со временем ваше реальное положение обязательно придет в соответствие с вашим поведением. Из следующей главы вы узнаете, как развивать дисциплинированность, необходимую для достижения успеха в бизнесе. Практические упражнения. Спросите себя, каких результатов от меня ждут, а затем полностью сконцентрируйтесь на том, чтобы каждый день добиваться этих результатов. Представьте, что вы лидер организации, и спросите себя, какой была бы компания, если бы все в ней были такими же, как и я. Создайте четкое привлекательное видение себя и своей организации, основанное на успехе и отличной работе. Назовите самых важных людей в своей организации и решите, как вам следует вести себя с ними, чтобы вызвать у них желание показать все, на что они способны. Заранее дайте себе слово, что когда случится неизбежный кризис, вы будете сохранять спокойствие, самообладание и благоразумие. Четко сформулируйте ценности и принципы, которые вы исповедуете и готовы отстаивать, а затем поделитесь с ними другими. Обращайтесь с каждым из окружающих вас людей так, словно они являются компетентными, ценными и важными людьми. Только так вы сможете заслужить необходимую всем лидерам преданность людей.